сидящий писец из Саккары. Внимательное лицо, тонкие плотно сжатые губы, глубокий взгляд. Все в этом оставшемся неизвестном сановнике указывает на то, как он сосредоточенно слушает текст, диктуемый начальником. Со свитком в левой руке он готов приступить к работе, раскручивая по мере необходимости папирус. Таким перед нами предстает знаменитый писец из Саккары. Скромное, но реалистичное изображение мужской фигуры сидящего писца хранится на третьем уровне крыла Сюлли. Он датируется периодом Пятой династии и является одним из двух наиболее известных писцов. Второй хранится в коллекции Египетского музея в Каире. Скульптуры были обнаружены в 1850 году археологом Мариеттом в одной из гробниц Саккары. Сидящие писцы представляют собой скульптурное изображение, воплощающее в себе большой реализм. Речь идет о небольшой статуэтке высотой в 53 сантиметра из гробницы, построенной в Саккаре важным вельможей по имени Кай, который был правителем во времена Пятой династии. Египетская администрация с самого начала была весьма неплохо организована, а посты должностных лиц, занятых администрированием, были весьма многочисленны. Среди наиболее признанных профессий фигурировала профессия писца. Лицо, исполнявшее эту должность, должно было уметь одновременно и читать, и рисовать, что предполагало высочайшую степень образованности и социального признания. Один тот факт, что писцы единственные имели право сидеть в присутствии фараона и его царственной семьи, говорит о многом. В скульптурах писцы изображались сидя, со скрещенными ногами и руками, держащими папирус и палочку для рисования. Это статуи из раскрашенного в разные цвета известкового камня, с отделенными от торса руками и с выражением собранности, сосредоточенности и спокойствия. Передача беспокойной живости достигалась во взгляде благодаря инкрустации глаз горным хрусталем. Выражение лица этого персонажа впечатляет своей загадочной улыбкой и пристальностью взгляда. Предназначенная обеспечивать бессмертие усопшего, данная статуэтка показывает мужчину, сидящего в спокойной позе, лишенной чрезмерной напряженности мышц. Характеристика, которая, однако, не лишает ее некоторой живости. Скульптура впечатляет своей глубокой сосредоточенностью. Это изображение интеллектуала, рука которого готова в любой момент начать писать. Это произведение является одним из самых удачных скульптурных портретов.